Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Чтобы получить совершенное знание, мы должны прибегнуть к помощи того, кто знает больше нас, то есть к помощи гуру. Можно пытаться изучить предмет, читая книги дома, но будет гораздо лучше, если мы поступим в колледж и обратимся к профессору. Подобно этому, мы тоже должны обратиться к гуру. Конечно, если нам встретился лжегуру, наше знание тоже будет ложным. Но если наш гуру совершенен, наше знание совершенно. В качестве своего гуру мы принимаем Кришну. Если его знание совершенно, наше знание также совершенно. Что касается нас, то нам самим не обязательно быть совершенными. Но если мы получаем знания из совершенного источника, то наше знание тоже совершенно. Мы не можем сказать, что исследовали весь океан, и потому знаем, что в нем обитает 900 тысяч форм жизни. Напротив, мы говорим, что получаем эти сведения из Писаний, и потому они совершенны. Таков ведический подход. Ученые могут проводить обширные исследования, но каким бы великим ученым ни был человек, его чувства несовершенны, поэтому он не может обладать совершенным знанием. Чего стоят наши глаза? Мы не способны видеть без солнечного света, а чтобы увидеть маленькие предметы, нам нужен микроскоп. Наши глаза несовершенны, и инструменты, изобретенные с помощью наших глаз, также несовершенны. Откуда взяться совершенному знанию? Живое существо ограничено, поэтому его знания также ограничены. Ребенок может знать, что дважды два — четыре, но когда он говорит о высшей математике, мы не принимаем его слова всерьез. Чувства, посредством которых ученый получает знания, ограничены и несовершенны, поэтому и его знание ограничено и несовершенно. В своем невежестве он может заявлять, что знает обо всем на свете, но это просто вздор. Один слепой может вести за собой другого слепого, но какой от этого толк, если они оба падают в канаву? Законы природы связывают нас по рукам и ногам, и тем не менее мы думаем, что вправе строить догадки. Это иллюзия. Несмотря на обусловленность многочисленными законами природы, негодяи думают, что они свободны. Однако достаточно одной тучи, чтобы они потеряли из виду солнце. Чего стоит наше зрение? Мы способны видеть только тогда, когда законы природы предоставляют нам такую возможность. Действительно, мы можем проводить свои эксперименты только при определенных условиях, а если условия неблагоприятны, наши эксперименты проваливаются. Почему же тогда мы так гордимся своим экспериментальным знанием? Зачем ставить эксперименты? Все уже есть. Солнечная энергия дана нам Господом в пользование. Что еще нужно знать? Столько яблок падает с деревьев. Чего ради еще как-то объяснять закон гравитации? На самом деле ученым просто недостает здравого смысла. Их занимает только научные объяснения. Они говорят, что закон гравитации действует только при определенных условиях. Но кто создал эти условия? Кришна, явившийся как Господь Рамачандра, бросал в воду камни, и они плавали. Закон гравитации в этом случае не действовал. Следовательно, закон гравитации действует только под управлением Верховного Господа. Сам по себе закон не является конечной инстанцией. Царь может издать закон и может тут же изменить его. Высшим законодателем является Кришна, и закон будет действовать только по его воле. Самыми разными способами ученые пытаются объяснить волю Бога. Но поскольку они обусловлены майей, иллюзией, то рассуждают как люди, которых одолевают призраки. Скажите мне, каково научное объяснение существования всего разнообразия деревьев? Карандхарадас. Они говорят, что природа видоизменяется и создает разнообразие этих форм. Шрила Прабхупада. Тогда это должна быть воля природы. А что это за воля? Есть ли воля у земли? Каранхарадас. У них нет определенного мнения на этот счет. Шрила Прабхупада. Это значит, что они не обладают совершенным знанием. Они не знают, что за природой стоит воля Кришны. Доктор Синг. Они объясняют это тем, что растения отличаются друг от друга по химическому составу. Шрила Прабхупада. Это верно. Но кто создает химические элементы? Само выражение «химический состав» уже предполагает существование Бога. Каранхарадас. Они говорят, что в Боге нет необходимости, потому что если вы смешаете два химических вещества, Шрила Прабхупада, есть Бог или нет, должна быть некая воля, должно быть некое сознание. Два химических вещества смешиваются, образуя то-то и то-то. Кто же их смешивает? Должно быть сознание. Этим сознанием является Кришна. Сознание пребывает повсюду, и коль скоро вы признаете его вездесущность, то должны признать его личностью. Поэтому мы говорим о сознании Кришны. В Бхагавад-гите утверждается, что сознание всепроникающее. У вас может быть сознание, и у меня может быть сознание. Но есть иное сознание, которое пронизывает все. Мое сознание ограничено моим телом, а ваше сознание – вашим. Но есть иное сознание, которое присутствует внутри вас, внутри меня и всех остальных. Это сознание Кришны. Фактически, все в мире относительно. Это научный факт. Наши тела, жизни, разум и все прочее – все относительно. Жизнь муравья кажется нам очень короткой, но для него она длится около 100 лет. Эти 100 лет могут длиться разное время в зависимости от тела. Аналогично этому для Брахмы, который с нашей точки зрения живет фантастически долго, его жизнь тоже длится всего-навсего 100 лет. В этом заключается относительность. Каранхарадас. В таком случае относительность диктуется нашим индивидуальным положением. Шрила Прабхупада. Да. Поэтому говорится, то, что является пищей для одного, яд для другого. Люди думают, что раз они не могут выжить на Луне, то и никакие другие живые существа не способны на это. Каждый судит обо всем со своей колокольни, не выходя за рамки собственных представлений. В этом смысл лягушачьей философии. Лягушка все мерит мерками своего колодца. Она не в состоянии представить себе Атлантический океан, так как ничего не видела, кроме своего колодца. Бог велик, но наши представления о Его величии ограничены тесными рамками нашего относительного опыта. Есть насекомые, которые рождаются ночью. За ночь они вырастают, рожают детей и той же ночью умирают. Они никогда не видят солнца, и потому приходят к выводу, что такого явления, как день, не существует. Если бы вы спросили это насекомое об утре, оно бы ответило: «Никакого утра не может быть». Подобно этому, люди, узнавая из Писаний о продолжительности жизни Брахмы, не верят этому. Они говорят: «Разве может кто-либо жить так долго?» В Бхагавад-гите Кришна утверждает: «По человеческому летоисчислению продолжительность одного дня Брахмы составляет 1000 эпох, и столько же длится его ночь». Таким образом, по этим подсчетам, Брахма живет миллионы и триллионы лет. Мы не можем поверить в это, хотя так говорится в Писаниях. Другими словами, мы заявляем, что Кришна говорит вздор, а наше утверждение авторитетно. Даже великие ученые говорят, что утверждение Писаний – вымысел. Хотя эти люди на самом деле никто иные, как негодяи, они слывут признанными учеными. Они ставят себя выше Бога, пытаясь опровергать или отрицать сказанное им в богооткровенных писаниях. Так великое множество глупцов под маской ученых и философов вводят в заблуждение целый мир. Доктор Синг. Конечно, столько всего написано о теории Дарвина. В каждой библиотеке сотни книг по его теории. Шрила Прабхупада. Они принимают или отвергают ее? Доктор Синг. Как правило, они признают ее. Но есть и такие, которые относятся к ней очень скептически. Шрила Прабхупада. Дарвин говорит об эволюции видов, но у него нет истинных сведений о духовной эволюции. Он ничего не знает об эволюции духовной души от низших форм жизни к высшим. Он заявляет, что человек произошел от обезьяны, но мы видим, что обезьяны не вымерли. Если обезьяна – непосредственный предок человека, почему они до сих пор существуют? Доктор Синг. Дарвин говорит, что формы жизни не созданы независимо друг от друга, а происходят одна из другой. Шрила Прабхупада. Если он отрицает независимость их возникновения, как он ни с того ни с сего может начинать с определенных видов? Он должен объяснить, как появились исходные виды. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.